Глава 29, часть 7. В 1957 году Хрущев снова выгнал Жукова. Однако в октябре 64 года Хрущев осознал несправедливость, позвонил Жукову, предложил пост министра обороны. Но надо же было такому случиться. Не успел Хрущев. Самую чуточку, самую малость. Хрущева в этот самый момент свергли. А так бы быть Жукову снова на вершине власти. Откуда нам известно это благородное намерение Хрущева? Опять же, из рассказов Жукова Георгия Константиновича. Вот, мол, Сталин меня скинул, да только без меня прожить никак не мог. И с Хрущевым та же история. Скинуть-то скинул, а как ему без меня? Рассказы Жукова подхватили. Цитата. В 1964 году, по некоторым свидетельствам, состоялся телефонный разговор Хрущева Жукову. Никита Сергеевич якобы признал, что его неправильно информировали осенью 57-го, и после возвращения из отпуска он хотел бы встретиться с маршалом. Если эта информация верна, Хрущев, догадавшийся о начавшихся против него интригах, возможно, хотел вернуть популярного полководца на вершину власти. Литературный источник. «Красная звезда», 26 октября 2002 год. Между тем, в октябре 1964 года, когда Хрущев якобы намеревался вернуть стратега, да не успел, Жукову было без малого 68 лет. Последние 7 из этих лет Жуков не имел никакой связи с армией, а она за эти годы весьма радикально изменилась. В руководстве партии, государства и армии сложились новые группировки и кланы. И ни в одной из этих группировок у Жукова не было ни связи, ни поддержки и ни одного сторонника. А Хрущеву незачем было возвращать Жукова на вершины. А причина простая. Один в поле не воин. Не было у Жукова своей группировки, своего клана, свидетельствует главный маршал авиации Голованов. Цитата. Когда он был министром обороны при Хрущеве, стал окружать себя подхалимами, а людей, открыто говоривших ему о недостатках, просто сметал. Литературный источник. Чуев. «Солдаты империи». Страница 318. О том же говорит и «Красная звезда» за 29 января 2003 года. Цитата. «Людей такого высокого положения во властной пирамиде окружало, как правило, немало подхалимов и карьеристов. Находились в окружении Жукова люди, которые стремились превознести заслуги прославленного полководца. Ведь не самому же Георгию Константиновичу приходила в голову бредовая мысль вывешивать на дорогах поверженной Германии плакаты «Слава маршалу Жукову», отправлять на родину десятки трофейных сервизов и ковров, за что маршала и била госбезопасность в 46-м. Ну, конечно же, не сам Жуков со щеткой и ведром обклеивал стены немецких городов плакатами «Во славу себя». И вагоны с ворованным барахлом не сам он грузил. Делали это подхалимы или заблюды, но окружал себя подхалимами сам Жуков. Я вновь обращаюсь к великой формуле Никколо Макиавелли. Об уме правителя судят прежде всего потому, каких людей он к себе приближает. Формула эта подтверждена многими тысячами лет человеческой истории, и эта формула не в пользу великого стратега. Не от большого ума сколачивал он свою группу из лизоблюдов. Из-за дефицита умственных способностей стратег сформировал свой клан из флюгеров. В 1957 году, во время свержения Жукова с поста министра обороны и члена президиума ЦК, против него единогласно и дружно выступили партийные вожди всех уровней – министры, маршалы, генералы, адмиралы. А группировка Жукова оказалась кисельной. Она мгновенно расползлась, растеклась, распалась. Все, кого приголубил стратег, шарахнулись от него при первых отдаленных раскатах надвигающейся грозы. Полководцы первой величины тоже не поддержали Жукова. Цитата. В критические моменты своей жизни, например, осенью 1957 года, Жуков лишался необходимой поддержки со стороны многих своих соратников по войне. Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1988 год, номер 10, страница 18. Тут тоже была причина. И Василевский, и Рокоссовский, и Малиновский, и Конев, и все остальные очень хорошо понимали, чем для них обернется власть Жукова. А через 7 лет опалы за спиной Жукова и подавно никого не было. сила любого политика в Советском Союзе определялась мощью группировки, которая стояла за ним. Каждый, кто рвался наверх, формировал свою группу, которую тянул за собой. Один налегке карабкается по отвесной стене, вбивает крючья. Группа страхует его. Потом, по проложенному пути, по спущенной сверху веревке, поднимается вверх группа, закрепляется, а лидер карабкается выше. Чем сильнее и сплоченнее группа, тем выше поднимается лидер, тем выше тянет за собой группу. У Жукова была огромная, горластая ватага, но каждый в ней думал о собственном спасении. Когда Жуков валился в пропасть, лизоблюды, которые следовали за ним, в панике рубили концы, чтобы он их за собой не потянул в бездну. Провалившись в пропасть, Жуков остался один. Если бы Хрущеву через 7 лет после падения Жукова и пришла в голову сумасбродная идея вернуть стратега на пост министра обороны, то свою власть Хрущев таким ходом не укрепил бы, а расшатал. У Жукова не было в тот момент своей опоры, а в противниках у него была вся верховная знать. Но Жукову всю жизнь ужасно хотелось верить, что без него ни Сталин, ни Хрущев не могли бы прожить, и он об этом рассказывал встречным и поперечным. Если бы Брежнев умер раньше Жукова, то рассказы стратегического гения обогатились бы еще одним эпизодом. Не мог где Леонид Ильич без меня никак. Все хотел во власть вернуть. Позвонил, поговорили, договорились. Жаль, старик концы отдал не кстати. Уже рука с пером к бумаге тянулась, указ подписать. Самую чуточку не успел. А так бы